все успевая заметить серыми веселыми глазами. Или накупает на местном рынке в каком-нибудь городке всяких семян и плодов, а вечерами стучит до полуночи у себя в номере молотком, готовя к отправке очередные посылки. А потом снова взревут моторы и понесут его под облаками на другой конец континента. Но там опять неизвестно, что его ждет. Встретят с распростертыми объятиями коллеги-ученые, обрадованные возможностью побеседовать с одним из крупнейших биологов мира, вдруг буквально свалившимся к ним с небес, или угрюмые недоверчивые чиновники снова посадят его в каталажку до выяснения личности, как было в Мексике и Чили. Даже для него, бывалого странника, это путешествие казалось весьма необычным. Где-то над беспорядочным нагромождением горных хребтов с остроконечными вершинами, похожими на оскаленные клыки чудовищной пасти, раскрывшейся в надежде, что самолет упадет, и готовый проглотить его, Вавилову вдруг пришла в голову забавная мысль о том, что нынче можно совершить даже кругосветное путешествие, сидя вот так в кресле. И недаром говорят, будто у летчиков сидячий образ жизни, хотя они и находятся вечно в странствиях. Забавно. В самолете над Андами Николай Иванович отметил и свое 45-летие, написав в очередной открыточке домой. «В курорт пойдем после 75 лет, а пока будем торопиться». В самолетах и на аэродромах в ожидании вылета он пишет не только открытки знакомым и родным, но и подробные послания в институт с планом работы на несколько лет. Не могу удержаться, чтобы не привести одно из его писем почти полностью. Уж очень оно в характере Николая Ивановича и по содержанию, и по стилю. 7 ноября 1932 года. Да, сегодня день 15-летия революции. Издали наше дело кажется еще более грандиозным. Привет всем. Будем в растениеводстве продолжать начатую революцию. Дорогие друзья, пишу оптом, ибо на этот раз нет времени для писем, хотя писать можно без конца. Да черта тут замечательного и интересного. Пример – картофель. Все, что мы знали о нем, надо удесятерить. Невежество наше и картофель Андов поражающий. Мы тронули немного картофель. Меньше нас, хотя и после нас, американцы. Лучше немцы. Эти выкачивают, имеют агентов. Но я не сомневаюсь, что если диалектику картофельную тронем всерьез в Перу и Боливии, то мы переделаем картофель, как хотим. До черта видов дикого. Культурный в таком виде, что хотя и видел пекло творения, но такого еще не видел. И все здесь связи с дикой субстанцией. Не тронута физиология, химия, технологии. Что они дадут картофелю? Примитивы тут агрономические первоклассные. Ручной плуг, например, сегодня фотографировал. Что представляют собой они? Ульюки, дикое местное растение, ламы, альпаки, местные животные, не встречающиеся больше нигде. Это все в таком ошарашивающем разнообразии и так локализовано, что только недоразумением можно назвать недоучет целые 2 века селекционерам и генетикам того, что тут есть. Начинаю понемногу понимать философию бытия. Но тут надо сидеть месяцы и, может быть, годы. Оторвался на 3 месяца от всего мира. Пока идет ничего. С аэроплана перешел на землю. Она, конечно, в 1000 раз интересней. Собираю все. Худы дела финансовые. Кроме суточных, сведенных к минимуму, ничего не имею. и покупаю и посылаю семена